Глава 71. На семи холмах. Они далеко продвинулись на восток, отодвинули вражеские окопы в лощину, запахали, заровняли изуродованную землю и огородили последний седьмой холм колючей проволокой в несколько рядов. Теперь все семь холмов с запада, с юга, с севера и, наконец, с востока были надежно защищены. По периметру колючей проволоки то и дело, то там, то здесь, вспыхивали распри и драки, грохотали разрывы, с воем врезались в землю тяжелые авиабомбы, доносились стоны раненых и вопли погибающих. Но ни одна сволочь не смела заступить на заповедную территорию. Ночевали здесь же, на внутренней стороне холма, в лощине. Проснувшись на рассвете, Пашка выглянул из шалаша. Вся земля кругом была покрыта ранним осенним инеем. На месте вчерашнего костра была навалена сырая ботва, слабый дымок сочился в небо. Ни ветерка, ни звука. В телеге под овчинным тулупом спал Микола. Коня нигде не было. Пашка полез обратно в шалаш и, стараясь не разбудить спящих соседей, осторожно обулся, накинул на плечи шинель и снова выбрался наружу. Присел у костра на мешке с картошкой, зевнул и потянулся. Поглядел на восток. Там, на вершине холма, неподвижно, как памятник долгорукому, высился всадник на коне. Приложив ладонь ко лбу, полковник глядел в утреннюю даль. Пашка встал и направился к нему. Воздух был сух, холоден и прозрачен. И Родионов чувствовал, как с каждым глубоким вдохом полнится силой и бодростью каждая жилочка его тела. Поздоровался с Кузьмой Захаревичем и тоже оглядел далекие горизонты. Все было спокойно. Колючая проволока, покрытая инеем, сверкала весело и празднично. «Спускаемся, Паша», — приказал полковник и тронул коня. Солнце, между тем, поднималось все выше и выше. Но весь склон, по которому они медленно спускались, был еще в тени. Сказочно сверкала стеклянная трава, схваченная белым утренним инеем, и жаль было топтать такую красоту. Пашка невольно обернулся, чтобы определить урон, нанесенный их ходьбою. Две черные цепочки следов. «Кузьма Захарьевич!» — шепотом позвал изумленный Пашка. «Глядите-ка!» «Знаю, Паша, я уже заметил», — отозвался полковник с коня, не оборачиваясь назад. «Нет за нами следов». «Но не по воздуху же мы идем, Кузьма Захарьевич!» — воскликнул Родионов, догоняя полковника. «Может, нас нет уже?» «Все может быть, Паша. Если нет за нами следов, то логично заключить, что и нас нет». «Но мы же вот они!» — стукнул Родионов себя кулаком в грудь. «Как это объяснить?» «Это объясняется совершенно просто, Паша». Полковник придержал коня и, глядя на растерянного Пашку, продолжил. «Конечно же, нас давно уже нет. Это естественно. Разве можно было после всего, что мы пережили, остаться в живых?» «Это вряд ли. То-то же. Но все дело в том, что нас нет, а мы все-таки все равно есть. Вот в чем штука-то». «Да, мы, конечно, есть», — задумался Родионов. «Но в то же время нас нет. Так ведь не бывает, не может быть». «Выходит, что бывает. Ты возьми вот, к примеру, такое явление, как бесконечность. Можешь ты ее представить, что она есть?» Они вошли в полосу тумана. Белый туман осенил их, скрыл совершенно и двигался вниз вместе с ними. Голоса доносились изнутри. «Стало быть, — продолжал густой голос полковника, — все живут, как бы вовсе не замечая, что она есть. Ведь для обычной жизни она несущественна. никак не влияет ни на что, ее как бы нет. Точно так же и мы. Я давно об этом же думаю, Кузьма Захарьевич. А вот в физике Кузьма Захарьевич объясняет, что никакой бесконечности в природе нет. Просто пространство кривое, все носится по кругу. Физики, голос полковника стал ироничным, физики тебе наговорят, умники. От этих умников, Паша, много беды на земле. Не было бы умных людей, жизнь была бы куда как хороша. Эти умники начнут, к примеру, жизнь научно познавать. Да и лягушку насмерть зарежут. Это еще полбеды, когда только лягушку. Но это они говорят про кривое пространство, а ты мысль прямо посылай, по прямой линии. И тогда все равно уйдет вдаль, у которой нет предела. Кузьма Захарьевич, голос Родионова стал умоляющим. Вот вы в Бога не верили, а ведь мы почти о нем говорим, если вдуматься. Где-то рядом топчемся, как енохи, чуете? Еще шажок, и незаметно в ту область перейдем. Что значит не верил? Просто жил себе, как все. Я недавно стал задумываться. Так все перевернулось, что поневоле задумаешься. Поневоле в Бога поверишь и в церковь пойдешь. Может, это специально для нас так все и повернулось, чтобы задумались, чтоб поверили и пошли. В эту секунду они вышли, наконец, из белого облака и оказались в нескольких шагах от лагеря. У костра живые и невредимые хлопотали баба Вера и Любка Стрепетова. Наденька пекла в огне корку хлеба, отмахиваясь от дыма. У трактора возился с огромным железным шкворнем Степаныч и матерился. «Откуда эта железяка выпала, ядрит твою мать? Никуда, зараза, не втыкается, хоть ты плачь, а? Ну что ты будешь делать?» Микола доканчивал грузить в телегу мешки с картошкой, остановился, помог полковнику слезть с коня. «Нечего было ездить туда», — проворчал недовольно. «Хрен ли там смотреть за холмом? Супись да камни!» «Да, бабоньки», — громко согласился полковник, — «там уже дикое место». «Так хотели же будущей весной осваивать, Кузьма Захарьевич?» — принялась возражать Стрепетова. «Дети вон растут, простор нужен». «Хватит, Любушка». «Мало нам земли, что ли?» — ласково перебил ее полковник. «Всем хватит, нам и детям». Они возвращались домой. Далеко впереди тонко пел трактор Степаныча. В чистом и прозрачном воздухе ранней осени проплывала высоко в небе серебристая паутина. Долгая дорога сверкала обледенелыми лужицами. Неподвижно стояли в небе белые облака, а само небо синело той глубокой и ясной синевою, какая бывает только в начале сентября, когда все кажется особенно глубоким, бездонным. На московских холмах пылали в восходящем солнце позолотевшие рощи, пустые и безлюдные. Дети толкались на мешках с картошкой, полковник молча и беззлобно грозил им кулаком. Чуть отстав от мужчин, шли отдельной стайкой женщины, время от времени дружно и звонко смеялись над чем-то. Мужики замолкали и подозрительно оглядывались, не над ними ли смеются. Так входили они в Москву, пересекли пустое Садовое кольцо, и всем им было невдомек, что сейчас на вспыхнувший зеленый огонь рванулось с места смрадное стадо ревущих автомобилей, пролетело сквозь них и устремилось дальше, до следующего светофора, налившегося багровым угрюмым светом. Обрушивались старинные кирпичные стены, ухала земля, пыль клубами разносилась во все стороны. Спешно возводились бетонные перекрытия новейших гостиниц и банков, ощетинивалась стройка железной арматуры. Они въехали в железобетонный угол громадного недостроенного здания, прошли его насквозь, поднялись на пригорок и увидели свой дом. Степаныч успел уже притормозить у крыльца. Вместе с Юрой они стаскивали на землю мешки. — Ну, брат, будем живы, не помрем, — радовался Степаныч обильному урожаю. — Думаю, выпить не грех, — озвучил, наконец, свою мысль Юра. — Какой же грех, — согласился Степаныч. — Милое дело, праздник труда. То-то бабы развеселились. «Предалкогольное возбуждение», — объяснил Юра. Разгрузив прицеп, они присели на крыльце, молча глядели на приближающихся своих. Установилась глубокая тишина, которую только усугубляли далекие женские голоса, подчеркивая ее глубину. А вокруг лязгало, ревело, хрипело, билось в судорогах громадное безголовое чудище гибнущего мира, выявшего уже собственное нутро.